Испытав столько мучений, он наконец-то добрался до города мертвых, но не мог найти следов Розака. Оказавшаяся простой загадка к зданию на смену класса опять превратилась в чёртову шараду. И то, и другое совершенно точно были здесь, в городе, но часы поисков не привели к чему. «И что, мне теперь слоняться по городу, пока я случайно на что-нибудь не наткнусь?» Арк спустился с башни и вздохнул. Забредя в пустую часть города, он внезапно заметил мертвых, выстраивающихся в очередь. «Что там происходит?» Любопытство, он подошел поближе. Мертвецы собирались перед какой-то кучей мусора. Окаменевшие кости, выкопанные кости древнего чудовища, назначение неизвестно. Старый ржавый щит, защита 30, прочность 7 из 10, вес 30, ограничение воин 150 уровня. Невозможно догадаться, из чего сделан этот щит. Общие виды, отчеканенные на поверхности узоры, говорят о том, что это предмет высокого качества. Тем не менее, убрать следы времени не под силу даже превосходному кузнецу. Слишком долго он оставался без должного ухода, и металл покрылся ржой, из-за чего более ни один воин не доверит свою жизнь этому щиту. Это похоже на тот хлам, что падал зомби на болоте. С плесневых зомби Арк выбил штук 70 таких предметов, но, честно говоря, он не знал, примут ли их хоть в каком-нибудь магазине. Даже если сдавать их как железный лом, то в лучшем случае он сможет выручить за них по серебряной монете за килограмм. В его сумках больше не было места, поэтому он оставлял только предмет стоимостью выше одного серебряного, но с какой стати мертвецам становиться в очередь за таким барахлом? Размышление Арка прервал чей-то голос. «Берёте что-нибудь?» Сердито поинтересовался у него мертвый владелец лавки. «Так это что, бизнес такой? И мёртвые могут говорить?» Арк ничего не понимал. После его долгого молчания мертвец перед ним раздраженно бросил. «Вы или покупаете, или нет? Если нет, то уходите!» «Вы умеете говорить?» «Вы издеваетесь?» «Конечно же нет!» Арк отчаянно затряс головой. Город был так плотно укутан тишиной, что он даже не задумывался о том, что мертвые могут говорить. К тому же он уже имел кое-какое мнение о нежити, составленное по тем из них, что он видел в Саутандале. Но это открытие все меняло, ведь теперь будет проще отыскать Розака и загадки по завершению задания, поэтому ему было необходимо произвести на мертвого хорошее впечатление. «Если вы ничего не покупаете, то проваливайте!» — произнес владелец лавки, поднимая руку. Арк, поразмыслив краткое мгновение, ответил. «Все, что вы продаете, выглядит просто невероятно. У меня просто глаза разбегаются, я не знаю, на чем остановиться». «Господин знает толк в хороших вещах!» — хихикнул мертвец. «Весь ваш товар такого высокого качества, он и стоит, наверное, очень дорого. Боюсь, у меня с собой не так много денег». «Фе, нищий!» — скривился лавочник. «У меня для тебя ничего нет!» Отношение торговца резко изменилось после того, как Арк признался в отсутствии денег. Похоже, бедняков презирали даже мертвецы. Но для чего жители выстроились в очередь к этой лавке? Что такого в этом барахле? В фильмах он видел, что раньше важных людей хоронили вместе со всеми их богатствами, чтобы они могли пользоваться ими в загробной жизни. Быть может, самыми, оживленными жителями города были как раз те, кто при жизни имел отношение к торговле? И в этот момент летающий глаз разразился гневным голосом Буксила. «Что ты сказал? У тебя ничего нет? У хорошего торговца всегда есть что продать! Что угодно и кому угодно! Даже после смерти! Это и есть суть торговца!» «Какой шумный глаз!» Мертвый торговец хладнокровно сверлил летающий орган, пока задетый за живое Буксил разорялся на тему торговли. Атмосфера стала труднопредсказуемой. «О!» — продолжала вещать свинья. «Да у нас же тут лучший в мире торговец! Какое чудо! Со всем моим уважением! Ай!» Арк пинком отбросил глаз в сторону и снова обратился к мертвецу. «Пожалуйста, не обращайте на него внимания. Я ищу здесь одного своего знакомого. Вы когда-нибудь слышали имя Розак?» «Розак? Нет, никогда!» «А видели ли вы что-нибудь, что похоже на куски луны? Вы живете неподалеку? «Моя память! Ничего такого!» Мертвый лавочник лишь качал головы в ответ на вопросы Арка. «Что ж, и тут неудача». Арк вздохнул и повернулся, чтобы уйти прочь, но тут услышал глухой звук, донесшийся откуда-то из-под земли. «Проклятие!» Нахмурившись, выругался торговец. «Снова этот ублюдок! Если он не прекратит, я пойду и убью его!» Все в этом городе уже и так были мертвы, но лавочник явно был настроен серьезно. Арк, остановившись посреди шага, вернулся обратно. «Что-то не так?» «Этот шум! Я все время его слышу! Он меня с ума сведёт!» «В чём его причина?» «Понятия не имею. Похоже, это тот, кто заперт в подземной тюрьме. Раньше было тихо, но пару месяцев назад он внезапно начал шуметь. Из-за этого я схожу с ума!» Торговец сцепился в волосы обеими руками и посмотрел на Арка. «Точно! Тебе же понравились мои товары! Давай так! Ты заставишь его прекратить шум, а я... В моей коллекции только лучшие предметы! Я дам тебе один! Иначе я и правда сойду с ума! Из-за этого шума сюда даже никто не приходит!» «А?» — переспросил Арк, но больше его не хватило, так как перед ним со звоном появилось информационное окно. «Шум, идущий из-под земли. Торговец из города мёртвых последние пару месяцев слышит странный шум, весьма его раздражающий. Если вы разберетесь с источником шума, торговец даст вам один из своих товаров. Уровень сложности неизвестен». «Ого! Я от мертвеца могу получить задание?» Арк прочитал информационное окно. «Абсурд какой-то. Тот хлам, который мог ему предложить этот лавочник, его не интересовал. И всё же задание не выглядит таким уж сложным. Если я выполню его, может, смогу получить больше информации? А лучший предмет из его коллекции может быть и для моих фамильяров». И поскольку ему нечем было заняться, кроме бесцельных блужданий по городу, Арк согласился. «Я понимаю», — кивнул он торговцу. «А, благодарю! Я нашёл этот ключ!» Лавочник протянул юноше кусок ржавого железа. «Возможно, он отпирает дверь в тюрьму! Пойди, прибей того гада!» Забрав ключ, Арк отправился в подземелье ко входу в подвал. Хоть кое-где проход обвалился, он всё же смог пробраться. Недолго прогулявшись по тоннелю, он вышел к тюремным решёткам и, едва открыв дверь, сразу же услышал тот самый звук, который разносился по всей темнице. Арк слегка напрягся. «Этот тип шумит уже несколько месяцев. Он нежить?» Вынув меч, он шагнул в темницу и шёл по ней уже какое-то время, когда возле одной из камер почувствовал, как кто-то подошёл к решётке. Раздался скрип, будто кто-то схватился за железные прутья и начал их трясти. «Что за...» Арк отскочил назад и вскинул меч. «Вот он, источник шума!» Внезапно удивлённый Радун скарабкался по руке хозяина, прислушиваясь к звукам в темноте. «Что там, Радун?» Раздалось шипение змеи, а в ответ клац, клац, клац. В ответ на шипение Радуна из камеры послышался знакомый звук. «А? Это же...» Арк вздрогнул и внимательно смотрелся во мрак. К его изумлению скелетом, трясущим железные прутья, был Розак. На лице его фамильяра появилось выражение удивления, и он возбуждённо защёлкал костями, но тут же взял себя в руки, когда услышал равнодушный перевод. «Я верил, что хозяин придёт за мной». Роккард перевёл слова скелета, после чего забормотал себе под нос. «Если он всё это время был здесь, то неудивительно, что мы не могли его найти». Встретив Розака, Арк выслушал его историю. Как оказалось, источником раздражающего мёртвого лавочника шума был именно он. Из-за особых условий контракта питомцев, Розак не мог покинуть место, к которому он был привязан во время вызова, то есть эту подземную темницу. После того, как Арк применил клятву смерти, Розак был принудительно отозван, после чего скелету пришлось в темноте и одиночестве ждать появления хозяина. С момента их разлучения в реальном мире прошёл месяц, что равнялось трём в новом свете. С течением времени росло и беспокойство Розака, был ли он брошен на произвол судьбы. Нет, но сумеет ли Арк отыскать его? Обеспокоенный скелет не в силах был спокойно сидеть на месте. Даже зная, что это бесполезно, он пытался покинуть точку призыва, пробив дорогу собственным телом. Этот-то шум и доводил торговца до истерики. Вот ведь. В отличие от Арка, его питомцы чувствовали физическую боль на все 100%, и, несмотря на это, Розак снова и снова пытался проломить с собой стену, чтобы вернуться к хозяину. Вдобавок, когда Арк умер, он отдал ему свои очки жизни. Тем не менее, месяц спустя они всё же восстановились, Арк даже почувствовал вину перед своим фамильяром. «Ты вообще нормальный? Зачем ты долбишься о стену?» Внезапно громко фыркнул Роккард. «Хозяин, вы не должны его хвалить! Он живёт в таком месте! Я всегда знал, что у него есть какая-то тёмная сторона!» «Так ты был здесь после инициации контракта? Но почему в тюремной камере?» — спросил Арк. «Ну, я думаю, что он умер в тюрьме», — начал рассуждать Роккард. «Нет никаких сомнений в том, что он очень плохой человек». Клац, клац, клац. Розак протестующе защёлкал костями, уставившись на вампира, но через мгновение помрачнел и вздохнул. Согласно интерпретации Роккарда, скелет сам не знал, кем он был до того, как стал нежитью, так как при возрождении утратил все свои воспоминания, сохранив лишь жалкие кусочки, туманные, словно давний сон. «Как и ожидалось, ты злодей! Ты же здесь умер, в тюрьме! Ты, наверное, рыцарем-то не был!» «Клац, клац, клац! Ты точно уверен, что помнишь это?» — протянул вампир. «Что ты был рыцарем?» «Да не смеши меня! С какой стати я должен тебе верить?» «Клац, клац, клац! Ах, ты, оказывается, помнишь о себе только хорошее! Вот зануда! И впредь обращайся ко мне с почтением! Я всё-таки сильно отличаюсь от тебя, живущего в каталажке! И неважно, верю ли я в то, что ты был когда-то рыцарем или нет, теперь я Эрл... Эрл Рокарт!» Вампир расхотался. «Склонись передо мной! Я... Ай! Что? Вы ударили меня? По голове!» «Ну так веди себя подобающе!» — отрезал Арк, только что отвесивший тумака Рокарду. «Или нужно ещё раз тебе врезать?» «Вот же! Вы меня ненавидите! Потому что ты ведёшь себя омерзительно! Ты можешь нормально общаться с товарищем, которого не видел несколько месяцев?» «Да пофиг! Ещё слово, я тебя взгрею!» «Ладно, ладно! По голове только не бейте!» Прежде чем подойти к Розаку, Арк всё же стукнул Рокарда по голове. «Как бы то ни было, хорошо, что я тебя нашёл. Теперь нужно вытащить тебя отсюда и установить врата призыва». Он отпер дверь ключом, полученным от торговца, но Розак всё ещё не мог выйти из камеры, поэтому Арку пришлось установить врата призыва внутри и провести привязку. «Так, одно дело сделано».